убьет ложное сексуальное самолюбие и принесет человечеству счастье. Яков Андреевич слушал рассказ Сергея Ивановича и хохотал до самого чистого сердца. Когда Сергей Иванович закончил рассказывать, Яков Андреевич сказал хохоча: «А на четвертый день были еще два сообщения, обоснованные учеными лицами. Во-первых, о том, что эта гипнотизерша произвела всемирную чистку со зла на мужа, который ей наставлял рога. А во-вторых, в вечернем выпуске добавили, что эта гипнотизерша, взволнованная всемирной славой, поехала отдохнуть в Швейцарию, а там на нее напали фашисты и убили в наказание за те муки, которые они пережили со своими национальными женами». Яков Андреевич и Сергей Иванович хохотали веселейше, каждый над самим собой. А через день самолет нес Сергея Ивановича на Харьков, на Донской Ростов, на Минеральные воды, на Махачкалу, на Баку, на Тифлис. В Тифлисе надо было узнать адрес девушки, которая магнитом образа всей жизни прозвучала в Московском театре. Автомобиль пошел на перевал по военно-грузинской дороге. С Арбековым ехали Тициан Табидзе и Шенгелая. С вечера в ауле Коби Шенгелая заказал коней. Ночевали на станции Казбек, на перевале Казбек, около горы Казбек, в доме, где жили феодалы-казбеки. Один из коих, Александр Казбек, живший в середине IX века, был большим грузинским писателем. Знойный день закончился на перевале морозом. Гора Казбек на рассвете, открытая от облаков в вечном снеге, стояла не дальше, чем в километре. На рассвете автомобиль отвез Арбекова и Шенгелая до аула Коби. Цициан, легендарный тамада, остался на станции Казбек, чтобы добыть барашка и приготовить к вечеру шашлык и пир. В Коби Арбеков и Шенгелая пересели на коней. В Коби разветвляется терек, и два терека спорят между собою за название большого и малого. Один из териков уходит в ущелье Трусо, и меж скал подбирается к ледникам. Солнце заполнило мир. Кони пошли в ущелье вдоль терека, под скалами и над териком, почти до самых снегов. Громады скал висели справа и слева. Солнце жгло мир. Небо было рядом с конями и с горами. Терек падал с порога на порог. В иных местах пороги посидели сталактитами минералов, вынесенных из горных недр, растворенных териком и вновь окаменевших. У нарзанных ключей, вытекавших из расщелин, лежали турьи и бараньи рога, чтобы прохожий мог напиться. В сжигающем солнце кипящий холод нарзана, пахнущий водородом, был благостен. За шумом терека на громадных высотах, почти у ледников пространства, сковывала космическая тишина. Синий свет высот путал пространство, когда Казбек на самом деле казался рядом. В Трусо лежала первобытность. Кони шли иной раз по тропам, когда одно колено сидящего на лошади чертило скалу, а за другим коленом терек падал в отвес. На скалах висели редкие аулы, оставшиеся от первобытности, где жилье хозяйственной, она же родовая, семейная единицы, было не только жильем и бараньим загоном, но и крепостью, очень напоминавшей Арбекову поселки североамериканских индейцев,